Глава 9. Внедрение и оценка модели университета третьего поколения. Управление изменениями. Университеты, желающие перейти от модели второго к модели третьего поколения, осознанно вступают в тяжелую битву. Университет третьего поколения обладает рядом особенностей, которые прямо противоположны самой сути университета второго поколения. И членов академического сообщества еще необходимо убедить, что ценности, бывшие основополагающими на протяжении нескольких веков, следует скорректировать и дополнить. Если руководство университета не разработает тщательно сбалансированный план перехода, то усилия, направленные на осуществление перемен, приведут лишь к разочарованию и неразберихе. В результате они не только не улучшат, а скорее ухудшат существующее положение. Управление изменениями – это отдельная профессия, поэтому прежде чем затронуть конкретные аспекты перехода от модели второго к модели третьего поколения, опишем несколько выработанных опытом подходов к осуществлению изменений. Немногие виды деятельности могут сравниться по трудности с эффективным управлением изменениями. Между тем, грамотное управление изменениями критически важно для успешного внедрения модели университета третьего поколения. Марк Твен однажды сказал: «Я полностью за прогресс, но мне не нравятся перемены». Схожая по настрою фраза приписывается лорду Палмерстону, английскому государственному деятелю, годы жизни с 1784 по 1865. Он долгие годы руководил обороной, затем внешней политикой государства, а в 1855-1865 годах с небольшим перерывом был 35-м и 37-м премьер-министром Великобритании. На предложение английской королевы Виктории провести небольшие реформы лорд Палмерстон ответил: «Перемены, Ваше Величество, а разве и без этого дела недостаточно плохи?» Следуя давним и глубоко укоренившимся традициям, многие профессора отличаются именно таким отношением к изменениям. Но таково ли отношение в университетах к изменениям на самом деле? Широко распространено неверное мнение, что чем ниже в иерархии организации находятся люди, тем консервативнее у них взгляды. В более раннем исследовании, проведенном на материалах ряда компаний, мы попытались обнаружить, в какой степени это представление соответствует действительности. Сделанные нами выводы показали, что перемены – это эмоциональный вопрос. Люди готовы меняться сами, но не хотят, чтобы изменения в них навязывались извне. Степень готовности людей к переменам очень сильно зависит от качества управления изменениями. Наше исследование показало, что можно выделить три типа сотрудников по их отношению к изменениям. Первое. Люди, склонные к изменениям. Они отличаются активной жизненной позицией, способностью действовать на опережение и готовностью к самостоятельной корректировке своего поведения. Склонность к переменам можно определить как стремление к постоянной оценке эффективности результатов собственной работы и деятельности своего подразделения, а также приведение такой работы в соответствие с требованиями, вытекающими из динамики внешней среды или связанными с изменениями амбиций организации. Люди, относящиеся к этой категории, не нуждаются в дополнительной мотивации, чтобы меняться. Они уже достаточно мотивированы. Задача руководства состоит в том, чтобы удержать энергию этих людей в нужном русле и привести их деятельность в соответствие с целями реализуемых изменений. Доля людей, склонных к переменам, обычно невелика, приблизительно 10-20%. Второй тип – люди, готовые к изменениям. Они открыты к переменам, которые являются результатом требований, вытекающих из динамики внешней среды или связанных с изменениями амбиций организации. В данном случае речь идет о пассивной готовности выполнить без возражений определенные действия по инициативе другого человека. Люди, готовые к переменам, составляют большинство, около 60-80%. Их отношение к переменам можно охарактеризовать так: «Не я придумал эти изменения, но я разумный человек, и если у вас есть разумные доводы, то я выслушаю их и в конце концов соглашусь, даже если мне придется пойти на жертвы». Третий тип – люди, неспособные к изменениям. Они отличаются глубоким неприятием любых перемен, либо стремлением вернуться к порядкам старины глубокой. Независимо от количества веских доводов в пользу перемен или гарантий защиты от личных неурядиц, такой работник или руководитель будет сопротивляться изменениям или саботировать их. Этот тип людей также составляет меньшинство, около 10-20%. Если управление изменениями ведется неэффективно, то люди, не способные к переменам, могут повлиять на тех, кто готов к ним, и в результате большинство коллектива окажется настроено против изменений, что впоследствии, скорее всего, приведет к неудаче. Наоборот, при эффективном управлении изменениями влияние людей, не способных к переменам, будет минимальным. В организациях имеется огромное число людей, склонных и готовых к изменениям. Готовность сотрудников к переменам зависит от их мотивации. Недоиспользование потенциальной склонности сотрудников к переменам является частым упущением со стороны руководства. Хорошие идеи остаются неозвученными, потому что никто не поощряет сотрудников делиться идеями, и в организации отсутствуют механизмы для этого. Люди, предлагающие новые идеи, считаются нарушителями спокойствия, фоновым шумом, мешающим нормальному ходу работы. Успешное управление изменениями зависит от трех факторов: от степени наличия потенциала изменений при их запуске, от полноты внедрения принципов эффективного управления изменениями и от выбора стратегии изменений, подходящей для конкретной ситуации. Потенциал изменений является важной характеристикой ситуации при их запуске. Перечислим элементы этого потенциала. Низкий потенциал изменений. Отсутствие доверия к руководству. Неэффективные внутренние коммуникации. Отсутствие понимания или слабая информированность о целях и стратегии организации. Оборонительная стратегия. Слабая, неоднородная корпоративная культура или наличие различных субкультур. У компании слабый или неудовлетворительный имидж. Размытая или сложная организационная структура. Организация – часть более крупной структуры и зависит от других лиц при принятии своих решений. У организации успешное прошлое, средние операционные показатели. Высокий потенциал изменений. Высокий уровень доверия к руководству. Эффективные внутренние коммуникации. Ясные, хорошо скоммуницированные цели и стратегия организации. Наступательные стратегии. Сильная, единая корпоративная культура. Сотрудники гордятся своей компанией. У компании хороший имидж. Понятная организационная структура. Организация является независимой и децентрализованной. Молодая и динамичная организация. Очень высокие или очень низкие операционные показатели. Если потенциал изменений низок, то целесообразно уделить время и попытаться повысить его путем расшивки узких мест и решения проблем, которые, возможно, не привлекали к себе внимания, но тем не менее порождали негативное отношение к изменениям, хотя и не наносили серьезного ущерба операционной деятельности. Такое кажущееся спокойствие быстро исчезает, когда после запуска процесса изменений вдруг начинают ощущаться признаки их низкого потенциала. Необходимо учитывать, что руководство может не знать о нерешенных проблемах и, как следствие, о низком потенциале изменений. Поэтому, прежде чем проводить реформы, рекомендуется выполнить оценку состояния компании, что позволит определить потенциал изменений и при необходимости повысить его. Управление изменениями эффективно, если к ним имеется соответствующая мотивация. Перечислим характеристики эффективного подхода к управлению изменениями. О предстоящих изменениях сообщается заблаговременно, поэтому принятое решение не становится громом среди ясного неба. Цель изменений совершенно ясна, то есть не является расплывчатой, непонятной или туманной. Предусмотрены возможности участия сотрудников и внесения корректив, особенно по персональным вопросам. Присутствует искреннее намерение наладить коммуникацию и имеются инструменты для ее осуществления. Изменения реализованы в полном объеме с предоставлением 100% обратной связи для всех заинтересованных сторон. Людям предоставлена достаточная свобода действий для индивидуальной адаптации изменений в рамках заданных руководством. Неэффективное управление изменениями характеризуется ровно противоположными признаками. В В свою очередь, мотивация возникает из понимания целей перемен и регулярной коммуникации. Если люди верят в поставленные цели, то готовы пойти на многое, чтобы обеспечить успех изменений, и при этом даже отчасти поступиться своими личными интересами. Амбициозные цели, например, создание конкурентного центра ноу-хау или университета третьего поколения, высвобождают большое количество позитивной энергии. Подобные идеи легко подхватываются теми, кто склонен к изменениям. И при условии эффективной коммуникации в организации они будут поддержаны людьми, готовыми к изменениям. Такая коммуникация должна иметь место как до, так и во время процесса изменений. Идеальным процессом коммуникации до начала крупных изменений является подготовка стратегического плана при участии многих сотрудников. Некоторые руководители пренебрежительно относятся к такому порядку. Мы уже знаем, каким должен быть результат. Однако, как говорил еще Мао Цзэдун, план – ничто, планирование – все. Грамотно управляемый процесс стратегического планирования зачастую приводит к вовлеченности и приверженности участников этого процесса целям изменений. И в этом случае процесс перемен идет намного проще, чем в ситуациях, когда такое общее понимание отсутствует. Для выбора стратегии изменений в первую очередь необходимо проанализировать их цели. Изменения могут быть оборонительными или наступательными. Оборонительная цель возникает при нарушении равновесия между организацией и окружающей средой, и в этом случае образовавшийся стратегический разрыв необходимо ликвидировать. Если эта необходимость игнорируется, то ситуация будет только ухудшаться. Ликвидация разрыва относится к оборонительной стратегии, потому что после ее выполнения организация догонит конкурентов, но не получит конкурентного преимущества. Когда руководство, зачастую это бывает новое руководство, приходит к выводу, что несмотря на неплохое состояние дел, компания могла бы работать намного лучше и ставит амбициозные цели, то для их достижения выбирается наступательная стратегия. Организация стремится получить конкурентное преимущество путем использования новой бизнес-модели, новых технологий и методов маркетинга, улучшения организационных процессов или повышение мотивации персонала и так далее. Типичным примером наступательной стратегии является пошаговый подход. Характеристики пошаговой стратегии изменений таковы: тщательная подготовка процесса с разработкой его четкого графика с фиксированными датами завершения каждого этапа. Процесс изменений разбит на отдельные этапы. После каждого рабочего этапа запланированы интервалы для коммуникации, принятия решений и подготовки к следующему этапу. В результате каждый следующий шаг начинается после завершения и переваривания предыдущего. Руководство реализацией или проектированием каждого этапа осуществляют менеджеры, которые будут нести ответственность за состояние дел после проведенных изменений. Эти руководители назначаются в начале каждого последующего этапа, причем руководители верхнего звена назначаются после завершения первого этапа, в то время как остальной менеджмент на последующих этапах. Детальная подготовка к следующему этапу начинается после завершения предыдущего. Фактическое изменение происходит после завершения последнего этапа, то есть в ходе процесса перемен работа в организации ведется по старым схемам. Процесс перемен разбивается на несколько шагов или рабочих этапов по принципу от общего к частному. За каждым рабочим этапом следует этап коммуникации с четкими и неизменными временными рамками. По завершении этапа коммуникации руководство принимает необратимое решение по содержанию данного рабочего этапа. На основе этого решения запускается очередной рабочий этап и так далее. Как правило, изменения проводятся в три этапа. На первом определяются стратегия, цели и бизнес-модель. Описываются основные черты организационной структуры и желаемой корпоративной культуры. На втором этапе проектные группы сотрудников разрабатывают организационную структуру подробно для каждого подразделения. На третьем этапе разрабатываются структуры сервисных функций и распределяются обязанности между сотрудниками в новой организации. Университетам, которые переходят от модели второго к модели третьего поколения, необходимо использовать наступательную стратегию изменений. Учитывая, что непосредственная угроза существованию университета отсутствует, бывает трудно доказать необходимость перемен, особенно в консервативной среде. Пошаговый подход предполагает широкое участие руководителей и преподавателей на этапе анализа и принятия основных решений, при этом они получают значительную свободу в разработке параметров структуры и организации работы своего факультета или кафедры. Это довольно медленный процесс, который часто занимает год или более, но все же дает высокие шансы на успех. Чтобы обеспечить участие в процессе большого числа людей и сформировать в коллективе положительное отношение к изменениям, требуется время. Преимуществом пошаговой стратегии изменений является то, что коллектив привыкает к новой ситуации, не останавливая своей работы. Когда процесс изменений завершен и университет перешел к новой модели, уже не требуется специальное обучение и адаптация сотрудников к новым должностным обязанностям, поскольку они сами принимали участие в их разработке. Тем самым пошаговый метод становится мощным инструментом перехода университетов к модели третьего поколения. Рассмотрим поэтому в следующем разделе этот подход подробнее, применительно к конкретным обстоятельствам перехода университета к модели третьего поколения.